Глава 6. Спустя месяц. Илья, откинув плед, сидел на диване. Взгляд упал на настенные часы, он проспал больше 6 часов после тяжелой смены. Жизнь продолжалась, он принял предложение и занял место детского хирурга в одной из ведущих онкологических клиник Москвы. Он услышать ничего не хотел о жизни Руслана, поставив окончательную точку, погрузился с головой в работу. Одно он понял окончательно – от себя не убежишь. Связь с мужчиной изменила его сущность, и ему пришлось принять себя таким, какой он есть. «Илья?» В дверь кабинета постучал Алан. Мужчина, тяжело вздохнув, поднялся с дивана. Алан ушел вместе с ним по личной инициативе, потому как разочаровался в методах обучения Руслана. «Заходи», — отозвался Илья. «Я принес кофе». Алан вошел в кабинет с 2 бумажными пакетами. «И бутерброды». «Очень кстати». Илья, кивнув, взял один из стаканов. «Как пациенты?» «Нормально. Я всю ночь дежурил, как вы и сказали». Алан улыбнулся, выкладывая на тарелку бутерброды. «Пойду в душ. Потом обход. И поедешь домой спать». «Вы еще долго будете жить в этом кабинете?» — вырвалось у Алана. «Почему вы не едете домой?» «Потому что не хочу». Илья отправил мать в санаторий, сбежав с ее стороны любых вопросов. Так проще, он должен сам во всем разобраться. Дома его никто не ждал, пустые стены давили на психику. Только здесь он мог хоть как-то отвлечься. Работа помогала ему не впасть в депрессию, душевная боль не отпускала. Он любил Руслана и ненавидел одновременно. «Вы скучаете по нему, я же вижу». «Это не твое дело», — оборвал его Илья. «Не лезь, хорошо?» «Как скажете». Алан злился на себя, но никак не мог побороть это влечение к Илье. Чувства только обострялись, ему становилось с каждым днем труднее их сдерживать. Он влюблен, и ничего не изменить. Круг замкнулся, есть его чувства, Ильи по отношению к Руслану и Надежда. Илья уже жалел о своем решении взять его с собой, но он ему нужен. «Алан, подожди». «Зачем я тебе?» — резко выпалил Алан. «Ты словно вампир. Питаешься моими чувствами, выкачиваешь меня. Я устал и уже не понимаю, что делать. Руслан тебя обманул, предал, а ты продолжаешь любить его». «Ты прав. Я питаюсь твоими чувствами», — с горечью произнес Илья. «Это помогает мне выбраться из пропасти, в которую меня затянул Руслан». «Руслан спит с Марком!» — выпалил в гневе Алан, заметив, как изменился в лице Илья. Продолжил изливать свой гнев. «Да, они трахаются. Он даже не пытается скрыть свою связь с ним». «Замолчи», — процедил сквозь зубы Илья. «Хватит». «Больно, да?» — Алан приблизился к нему. «Мне тоже больно было. Я видел, как ты смотришь на него, как унижаешься перед ним. Ты, словно щенок, носился за ним, виляя хвостом». «Но это все?» — безразличным тоном спросил Илья, ощущая душевную пустоту. «Высказался?» «Да, пожалуй, все». Илья и не пытался спорить. Все верно. Алан прав. Он потерял голову, делал вещи, которые извратили его душу. Он готов был на все ради Руслана. «Я сам проведу обход. Можешь ехать домой», — произнес Илья и направился к двери, открыв ее, вопросительно посмотрел на Алана. «Адрес мой знаешь», — сказал Алан, покидая кабинет. «Я буду ждать тебя сегодня вечером. Если не приедешь, я уйду. У меня нет сил находиться с тобой рядом и не иметь возможности прикоснуться». Илья хлопнул дверью, смачно выругался. Он не хотел мучить парня, но и отпустить не мог. Руслан сделал свой выбор, что ж, пришло его время. Алан красивый парень. Ему по силам заставить Илью забыть о Руслане. Остаток дня Илья провел в операционной, он снова спас 2 жизни и заслужил вознаграждение. Алан поставил его перед фактом, и если он не примет условия, потеряет его. Приняв душ, Илья пошел в кабинет, заметив приоткрытую дверь в пустующей палате, подошел к ней, толкнув. Оторопел. Алан спал на койке, закинув руки за голову. Парень так и не доехал до дома. Слишком устал. Илья, ощущая угрызение совести, приблизился к нему, подхватив одеяло, осторожно накрыл его. Он загрузил парня работой, сам того не замечая. Присев в кресло у окна, Илья пристально смотрел на красивое лицо Алана, и его губ коснулась легкая улыбка. Слишком идеален. Он мог бы покорить не одно женское сердце, но выбрал его. Алан пошевелился, поморгал глазами, резко сел. «Я уснул», — выдохнул он, заметив Илью. «С ног валился. И извини». «Это мне нужно извиниться», — ответил сухо Илья. «Ты не должен так работать». «Нет», — Алан замотал головой, — «меня все устраивает. Только так я могу быть рядом с тобой». «Алан», — Илья поднялся, приблизившись к нему, положил руку на плечо. «Не сходи с ума. Езжай домой. Ты устал и выглядишь ужасно, если честно». «У меня нет шансов, да?» — с болью спросил парень. «Никаких». «Ты домой не поехал, потому что боялся оставить меня», — психанул Илья. «Это ненормально. Так нельзя». «Как скажешь». Алан спустился с койки и пошел к двери. Илья смотрел ему вслед, проклиная себя последними словами. Он уходил, возможно, навсегда, и его душу раздирали сомнения. Мужчина покинул палату, забрав личные вещи из кабинета, направился к лифту, но передумал, развернулся и пошел в раздевалку. Вещи Алана лежали на скамейке. Илья осторожно толкнул дверь душевой. Алан стоял в одной из кабинок, подставив голову под струю воды, прислонялся руками к стенке. Илья застыл на месте. Он впервые видел его обнаженным, и он прекрасен. Алан повернулся, и взгляд Ильи остановился на его паху. «Ты действительно красив», — пробормотал Илья, подняв глаза. «Уйди, прошу», — с мольбой произнес Алан, отворачиваясь от него. Илья, издав мысленный стон, стремительно покинул раздевалку. «Слишком тяжело видеть рядом такого мужчину, когда ты изо всех сил пытаешься не поддаваться соблазну». Илья заскочил в свой кабинет, скинув куртку, подошел к шкафу. Ему нужно выпить, или он сойдет с ума. Мужчина наполнил бокал, только поднес его к губам, как раздался голос медсестры. «Врача! Быстро!» Илья, отшвырнув бокал, выскочил из кабинета. «Что случилось?» – проорал он, забегая в палату. «Остановка сердца!» – отозвалась медсестра. «Отойдите!» – Илья, отпихнув персонал, приступил к реанимации 15-летней девушки. «Разряд 200 вольт!» Он приложил дефибриллятор к груди, тело девушки вздрогнуло, но дисплей продолжал пищать. «Еще!» – заорал он. Сквозь тело девушки прошел очередной разряд тока, но безрезультатно. «300! Давай, милая!» Аппарат жизнедеятельности потух. Жизнь покинула тело девушки, а ведь он думал, что спас ее. Илья провел пальцами по глазам девушки, закрывая их навсегда. Она так юна. В ней только расцветала жизнь. Но ее уже нет. Она, наконец, нашла покой. Боль ушла. Илья покинул палату, прислонившись в коридоре к стене, закрыл лицо руками. Слезы текли по его щекам, ему не хватало воздуха, он хотел бы спасти всех, но не все в его власти. Алан стоял в стороне, опасаясь приближаться к нему. Он ощущал каждой клеткой тела страдания. И тут их взгляды встретились. «Думаешь, у нас получится?» — спросил Илья, покачав головой. «Ты этого хочешь?» «Жизнь, сука, сложная и порой короткая». «Я уверен», — с замиранием сердца ответил Алан. «Хорошо». Илья, кивнув, пошел в свой кабинет. Сейчас он понял, как мало им отведено, и не стоит тратить свою жизнь на тех, кто этого недостоин. Никто не знает, что будет завтра, и наступит ли оно вообще. Алан улыбнулся, когда Илья достал вырезанную опухоль, продемонстрировав ее персоналу, кинув в чашку. Раздались аплодисменты. Еще бы, он оперировал 5-месячного мальчика с врожденной опухолью в позвоночнике. Ему удалось сохранить подвижность тела, ребенок поправится и сможет ходить, жить полноценной жизнью. В практике Ильи это стал первый подобный опыт, что, несомненно, делает его одним из лучших хирургов мира. Он сумел доказать всем, на что способен, и тем самым потеснил Руслана. «Зашивайте», — Илья отошел от стола. «Мы сделали это. Всем спасибо». Под бурные аплодисменты он покинул операционную. В кабинете его ждал глава клиники с новым предложением. «Ты молодец», — похвалил его Дмитрий. «Завтра твое имя будет мелькать на первой полосе СМИ». «Было сложно, но я справился», — ответил Илья. «Совет директоров принял решение», — Дмитрий похлопал Илью по плечу. «Ты займешь место главы хирургии». «Серьезно?» — Илья опешил. «А не рано? А как же Евгений?» «Ему уже пора на заслуженный отдых. Пришло твое время, сынок. Я рад, что не ошибся в тебе. Поздравляю». «Спасибо», — Илья ответил на рукопожатие. «Огромное спасибо. Удачи». Дмитрий попрощался с ним и покинул кабинет. Илья все еще не верил тому, что только что услышал. В 35 лет он достиг наилучших результатов в карьере, но это еще не предел. «Поздравляю». Илья повернулся к двери. Алан стоял на пороге с искренней улыбкой на губах. Мужчина подошел к нему, закрыв дверь, повернул ключ в замке. «Ты все еще хочешь?» Алан не дал ему закончить, закрыв рот поцелуем. Илья, запустив пальцы ему в волосы, жадно целовал его, наслаждаясь вкусом губ. «Хочу», — пробормотал Алан, стягивая с него больничную пижаму. «Ты даже себе представить не можешь, как...» «Могу». Илья срывал с него одежду, покрывая шею поцелуями. «Потому что я сам уже сгораю от нетерпения». Он запустил руку в штаны Алана, сжал его затвердевший член в ладони. «Ты меня поражаешь». «У тебя был...» Алан осёкся при мысли об Илье в объятиях Руслана, его сердце прожигало ревность. «Нет, только я». Илья стянул с него штаны, опустив на диван, заскользил губами по телу, опустившись к члену, коснулся его губами. Алан, подавив стон, распахнул глаза, он догадывался о том, как это будет прекрасно, но на деле оказалось еще лучше. Язык Ильи заскользил по промежности, и когда он коснулся ануса, парень не смог сдержать эмоций. Перед глазами все поплыло, его обдало жаром, тягучая волна экстаза растеклась теплой волной по телу. «Илья», — прошептал он, раздвигая ноги, — «возьми меня». «Потерпи». Илья вскочил, достал из шкафа лосьон, выдавив на руку, вернулся к нему. «Хочу, чтобы это длилось бесконечно». Мужчина нанес лосьон на анус Алана нежными движениями, затем на его член и стал ласкать, проникая пальцем в тесную щелку. «О-о-о!» — протянул Алан, распахнув глаза. Рука Ильи плавно скользнула по его члену, палец вошел до упора в анус, и тут его словно молния поразила. Для него это будет в первый раз. Илья видел разницу между Русланом и Аланом. Парень сжался, и он оказался слишком тугим. Палец с трудом проникал в его щелку. Илья решил не подавать вида, он сможет доставить ему удовольствие. Алан не почувствует боли. Мужчина выдавил еще лосьона на член Алана, сжав толстый ствол рукой, нежно его ласкал, засовывая уже два пальца в его анус. Алан постановал, задвигав бедрами. Илья сжал пальцами окаменевшую головку члена, понимая, что тот сейчас кончит. «Не спеши», — проворчал Илья, вынув пальцы из его зада. «Не могу», — провыл Алан, уже не в силах сдерживаться. Илья, издав рычание, потянул его за бедра. Головка члена скрылась в тесной щелке. С губ Алана сорвался протяжный стон, анус сдавил тисками член Ильи. Ему стало сложно продвигаться дальше. «Расслабься», — прорычал Илья, продолжая протискиваться в щелку. Алан вскрикнул, и из его головки выплеснулось фонтаном семя. Илья, охнув, хотел войти в него рывком, и тут раздался хруст. Мужчина в ужасе распахнул глаза, адская боль пронзила тело, ему с трудом удалось сдержать крик. «Илья?» — Алан взял его лицо в ладони. «Это то, что я думаю?» «Врача!» — прохрипел Илья, падая на пол. «Только не здесь!» — мужчина, стиснув зубы, схватился за член. «Срочно! Приведи мне врача, или я сдохну!» «Блядь!» Алан собрал вещи, лихорадочно оделся и кинулся к двери. «Сейчас!» «Стой!» — кликнул его Илья, умирая от боли. «Ты куда?» «За врачом?» — растерялся Алан. «Ты сам врач! Тормоз!» — рявкнул Илья. «Сделай что-нибудь!» «Точно!» — Алан подскочил к нему. «Дай посмотрю!» Илья убрал руки, не в силах смотреть на свой член. По болезненному стону парня понял все гораздо хуже. «Так!» — протянул Алан. «Сейчас я повезу тебя в операционную. Его нужно выпрямить. Сам дойду. Вызови помощь». Алан помог Илье подняться, но тот со стоном рухнул на диван. «Коляска! Точно!» — воскликнул Алан, поспешив к двери. Илья сидел голым на диване со сломанным членом и выл от боли. Ему казалось, все унижения, что он пережил до этого случая, — сущая ерунда. Сейчас он хотел бы оказаться на другой планете и никогда не возвращаться в этот мир. Над ним будут смеяться все, и новость, разумеется, дойдет до Руслана. Вскоре вернулся Алан с операционной рубашкой. Он помог Илье одеться, посадив его на коляску, повез в операционную. Илья, опустив голову, сгорал от стыда. Весь медперсонал смотрел им вслед. Разумеется, завтра поползут сплетни. Но он сможет все уладить. «Позвони по номеру, мадам, у меня в телефоне», — прошипел Илья. «Пусть приедет в больницу. Мы скажем всем, что я был с ней в этот момент, понял?» «Да, сделаю». Алан помог ему лечь на операционный стол. «Ты только не волнуйся». Илья промолчал. Так как вошли медсестры, он видел их улыбки. Мало того, они увидят его хозяйство, которое до этого было скрыто от посторонних глаз. Илья, одарив Алана испепеляющим взглядом, закрыл глаза. Пусть смотрят, ему есть чем гордиться. Природа его не обидела. Спустя неделю. Илья сидел в кабинете, проклиная свою жизнь. Каждый прожитый новый день для него как в аду. Стоило Алану приблизиться к нему, как он тут же прогонял его. Он не мог выносить эту мучительную близость, потому как желал его всем сердцем. Илья старался не думать о прекрасном теле Алана, о том, как ему хорошо с ним. Но каждый раз при виде того, по чьей вине он сейчас страдал, тело пронзало острая боль. Им удалось убедить совет директоров в несчастном случае. Мадам достойно сыграла свою роль, и все удалось замять. Он талантлив, о нем говорят, никто не хотел терять ценного хирурга из-за нелепой ошибки. «Илья!» — раздался голос Руслана. Илья, вздрогнув, резко выпрямился, и его тело тут же пронзила резкая боль. «Да!» — процедил он сквозь зубы. «Войдите!» Руслан вошел в кабинет, и сердце Ильи противно ёкнуло. «Здравствуй!» — Руслан одарил его своей неотразимой улыбкой. «Слышал, ты за этим пришел!» — оборвал его грубо Илья. «Потешаться? Давай!» «Твое повышение — повод для насмешек?» — растерялся Руслан. «О чем ты вообще?» Мужчина окинул его пристальным взглядом. «Ты в порядке?» «Зачем ты пришел?» — Илья уже едва терпел боль. «Поздравить тебя и попросить помощи!» — Руслан вытаращил на него глаза. «Да что с тобой такое? Ты выглядишь странно!» «На перевязку!» — раздался голос медсестры. Руслан оторопел, посмотрел на поднос в руках женщины, затем на Илью. «Уйдите!» — проорал Илья, выпучив глаза. «Позже!» Медсестра тут же ретировалась. «Что случилось?» Руслан зашарил пристальным взглядом по телу Ильи, ощущая нарастающую тревогу. «Ты ранен?» Затем его взгляд упал на пах Ильи, и он все понял. «Пошел вон из моего кабинета!» — прорычал Илья, сгорая от стыда. «Ты сломал член?» Руслан не мог сдержать смех. «Серьезно?» «И?» — Илья скорчил физиономию. «Дальше что?» «Было у меня такое!» Руслан, хохотнув, плюхнулся в кресло. «Лет 7 назад. Ничего страшного, заживет, и снова будешь его совать туда, куда не следует. Ты неопытен, Илья, в плане мужчин, только я...» «Пошел нахуй отсюда!» — прошипел Илья. «Тебе что от меня опять надо? Ищешь предлог для встреч? Не стану я тебе помогать, понял?» «Ты так ничего и не понял», — с горечью произнес Руслан. «И сбежал, как трус». «Я сбежал?» Или я потерял дар речи? «Да ты», — с презрением произнес Руслан. «Алан, да? Ты вымотал мне всю душу. Сломал меня и сейчас обвиняешь?» Слова Руслана ошарашили Илью. «Я готов был ради тебя на все». «Но, как оказалось, ты быстро нашел мне замену». «Что ж...» Руслан, хмыкнув, поднялся. «Изучи историю болезни, это все, о чем прошу. Буду благодарен тебе за совет». Затем он бросил на стол папку. «Это мужчина, средних лет, злокачественная опухоль легких, 3-я стадия». «Ничего не обещаю». Илья, проводив его взглядом, поднялся, закрыв дверь кабинета, вернулся к столу. Появление Руслана вывело его из равновесия. Алан видел его, и, похоже, у них состоится серьезный разговор. Илья взял папку, присел на диван, открыл ее. Пока он изучал историю болезни, странное чувство тревоги не покидало его. Речь шла о таинственном незнакомце. Сердце стиснуло в болезненных тисках, он догадался, о ком речь. Руслан — пациент. Он пришел просить спасти его. И только Илье это по силам. «Руслан!» — Илья быстро подошел к столу, набрав по телефону холл администрации, стал ждать ответа. «Да?» «Руслан Фролов, он покинул клинику. Подождите». Илья слышал, как она окликнула Руслана, затем передала ему трубку. «Вернись», — потребовал Илья, — «это твоя история». «Давай лучше увидимся на нейтральной территории. Жду тебя у себя». Илья положил трубку и осел в кресло. Он должен спасти Руслана, потому что он дорог ему. Одна мысль о его смерти приводила его в ужас.